Глава 11. Вторник, 13. Я очень люблю слово «тишина», и поскольку музыка была моей профессией, я употребляю это слово гораздо чаще, чем его употребляют люди, посвятившие свою жизнь другим занятиям. Я умею созерцать тишину, знаю, как она измеряется и ощущается, а сейчас, сидя на камне, я проживаю каждое мгновение этой тишины, простирающейся в бесконечную даль и вобравшую в себя такое безграничное количество тишины, что любое произнесенное здесь слово обретает свой первозданный смысл. Если бы я в эту минуту сказал что-нибудь, разговаривая сам с собою, как это часто бывает, то, наверное, испугался бы самого себя. Внизу, на берегу, матросы косят траву для симментальских быков, которые путешествуют вместе с нами. Голоса матросов не долетают до меня. Не задерживаясь на них ни мыслью, ни взглядом, я обвожу глазами огромную долину, края которой тают где-то далеко у темнеющего свода неба. С того камня, на котором я сижу, из зарослей виден, как на ладони, такой привычный и характерный земной пейзаж. Мне не надо поднимать глаз, чтобы увидеть облако. Перистые облака, которые, кажется, вечно стоят вот так, неподвижно, всего на высоте вытянутой руки, моей руки, которой сейчас я прикрываю глаза от солнца. То там, то здесь, бесконечно далеко друг от друга, высятся деревья, развесистые и одинокие, и рядом всегда кактус, словно высокий канделябр из зеленого камня, на котором отдыхают ястребы, бесстрастные, тяжелые, точно геральдические орлы. Ни шума, ни столкновений, ни шороха, ничто не шелохнется. Покой. И если вдруг зажужжит от страха попавшая в паутину муха, то жужжание ее разносится подобно грому. И снова в воздухе повисает тишина, от края до края ни единого звука. Я уже больше часу сижу здесь, сижу неподвижно, понимая, что идти куда бы то ни было бесполезно, ибо здесь ты всегда будешь в центре этого открытого со всех сторон пространства. Далеко-далеко из камышей, растущих вокруг родника, выглянул олень. Выглянул и застыл, вскинув благородную голову, застыл над равниной, будто изваяние, будто тотем какого-то древнего племени. Он словно мифический прародитель человека, которому еще только предстоит появиться на земле, словно основатель какого-то клана, и его рогам, набитым на палку, суждено стать гербом, гимном и стягом этого клана. Видно, ветер донес до него мой запах, потому что он вдруг медленно, не торопясь, пошел прочь, оставив меня один на один с этим миром. Я обернулся к реке. Воды ее так обильны, что все стремнины, водовороты и подводные камни, встающие преградой на пути неуемного падения реки, сливаются в единый пульс, который бьется в ней непрерывно, и в жару, и в период ливней, с теми же самыми затишьями и приступами, что и в далекие времена, когда человек еще не появился на планете. Мы отплыли на рассвете, и я долгие часы не сводил глаз с берегов, вспоминая описания, оставленные братом Сервандо де Кастильехос, который ступал тут в своих сандалиях 300 лет назад. Добротная старинная проза с годами не потеряла своей ценности. Если автор пишет, что камень, очертаниями похожий на ящерицу, высится на правом берегу, то я обязательно увижу камень, очертаниями похожий на ящерицу, и именно на правом берегу реки. Там, где автор изумляется гигантским деревьям, я непременно вижу гигантские деревья, детище тех самых, родившиеся на том же самом месте, населенные точно такими же птицами, как и тогда, и точно так же расщепленные молнией. Река из своеобразного ущелья, из теснины, протянувшийся на запад до самого горизонта, здесь, прямо передо мною, разливается во всю ширь, так что противоположный берег тает в дымке, зеленоватой от того, что этот берег порос деревьями. Эти бескрайние воды катятся туда, где в 100 милях от океана начинается бесчисленная россыпь островков. Здесь у реки, которая служит людям и источником жизни, и дорогой, теряет всякий смысл человеческая суета, и не идут в счет мелкие людские заботы. Железная дорога, шоссе остались далеко позади, и теперь вы плывете по течению или против течения. В обоих случаях вам придется примениться к непреложным законам времени. Над любым путешествием, в которое человек пускается по реке, властвует кодекс дождей. И я замечаю, что я сам, привыкший с маниакальной настойчивостью следить за временем, преданный метроному по призванию и хронометру по долгу службы, а вот уже несколько дней как забыл о времени, и появление аппетита или желания спать начал связывать исключительно с той высотой, на которой находится в этот момент солнце. И обнаружив, что у моих часов вышел завод, и они встали, я рассмеялся, громко рассмеялся, оставшись один на один с собой в этой долине неподвластной времени. Стая перепелов велась вокруг, капитан Манати звал меня обратно на корабль. Его крик и вторившие ему птичьи голоса почему-то напомнили мне пение, с которым матросы дружно взмахивают веслами. Я снова улегся меж тюков с фуражом под широким брезентовым навесом по соседству с симментальскими быками и чернокожими кухарками. Запах пота, исходивший от негритянок, которые с пением толкли индейский перец, запах быков и острый аромат клевера пьянили меня. Этот запах никак нельзя было назвать приятным. И тем не менее он бодрил меня, словно сущность его отвечала какой-то скрытой потребности моего организма. Со мной происходило нечто похожее на то, что происходит с крестьянином, когда он, возвратившись домой после нескольких лет жизни в городе, вдруг взволнованный, разражается слезами от того, что потянуло знакомым запахом навоза. Что-то похожее, теперь мне вспомнилось это, испытывал я на заднем дворе, где прошло мое детство. Точно так же потная негритянка с пением толкла индейский перец, а поодаль пасся скот. Но только там еще была, та самая корзина из дрока, наш с Марией Дель Кармен корабль. Она пахла точно так, как пахнет этот клевер, в который я зарылся сейчас лицом с почти болезненным ощущением щемящей тревоги. Муж, ее гамак был подвешен на самом ветру, болтает с греком. Ей неизвестно мое укрытие. А рядом со мной у горы тюков пристроилась Росарио, не обращая внимания на то, что капли дождя просачиваются сквозь навес, обдавая прохладой свежесрезанную зелень. Она лежит на некотором расстоянии от меня и, улыбаясь, жует какой-то плод. Я дивлюсь стойкости этой женщины, в одиночестве, без страха и колебания, совершающей путешествие, которое дирекция музея, взявшего меня на службу, расценивает как чрезвычайно опасное предприятие. Похоже, такая закалка у женщины здесь обычное дело. На корме как раз сейчас купается, поливая себя водою из бадьи и не снимая при этом длинной цветастой рубашки, юная мулатка, которая едет к своему возлюбленному, старателю, промывающему золото где-то в самых верховьях реки, в почти еще неразработанном месторождении. Другая, одетая в траур, едет попытать судьбу проститутки в надежде на то, что потом ей удастся благополучно выйти замуж. Для этого она направляется в селение, расположенное вблизи Сельвы, где и по сей день еще знают, что такое голод, который случается в те месяцы, когда река выходит из берегов. С каждым днем и теперь все больше я жалел, что взял в это путешествие муж. С каким удовольствием я бы смешался с корабельной командой и ел из общего котла пищу, которая считается слишком грубой для изысканного вкуса. Поближе познакомился бы с этими женщинами, самостоятельными и смелыми, и заставил бы их рассказать мне истории своей жизни. Но больше всего мне, конечно, хотелось бы поближе и безо всяких помех познакомиться с Росарио, чья глубина и цельность не поддавались привычным методам изучения, которые выработались у меня в отношениях с женщинами, встречавшимися до сих пор на моем жизненном пути и довольно похожими друг на друга. Я все время боялся или обидеть, или причинить беспокойство, или показаться слишком фамильярным, или, напротив, оказывать ей чрезмерное внимание, которое могло бы выглядеть смешным и показаться ей не мужским. Порой мне казалось, что доведись нам хоть на миг оказаться в этих тесных стойлах вдвоем, так, чтобы никто нас не мог увидеть, я был бы способен просто грубо схватить ее. Все вокруг располагало к этому, однако я не отваживался. А между тем я заметил, что здесь, на пароходе, мужчины относятся к женщинам с веселой и насмешливой грубостью, и, похоже, женщинам это нравится. Но у этих людей свои правила, свои нравы и обычаи, своя манера разговаривать, и мне они неизвестны. Вчера, увидев на мне отличного покроя рубашку, которую я купил в одном из самых знаменитых в мире магазинов, Росарио принялась хохотать, твердя, что рубашка эта похожа на женскую. При ней я был в постоянной тревоге, как бы не показаться смешным. Здесь бесполезно было утешаться тем, что этим людям может быть что-то и неизвестно. Ведь если здесь кто-нибудь что-то и знал, так это были именно они. Муж и не подозревала, что я вовсе не ревновал ее, как это могло показаться, а всего-навсего притворялся, будто меня трогают ее беседы с греком, и притворялся только потому, что вообразил себе, что Росарио считает моим долгом хоть немного присматривать за той, которая разделяет со мной тяготы путешествия. Мне то и дело казалось, что взгляд, жест или даже слово, которого я не понял, обещают мне свидание. И я карабкался на самый верх кипы тюков и ждал. Но, видно, мне суждено ждать напрасно. Мычали быки, пели негритянки, завлекая матросов, пьянил запах клевера, кровь стучала в висках, и весь охваченный желанием, я закрывал глаза и проваливался в раздражающую нелепость эротических снов. На закате мы пришвартовались к пристани, кое-как сколоченной из бревен, прямо на глине берега. Мы сошли на берег, в сирене только и было разговоров, что о подпругах и уздечках, и я понял, что мы добрались до земли коня. Запах арены, запах потных животных, точь-в-точь такой, какой сопровождает с незапамятных времен бродячий цирк, ржанием провозглашающий культуру. Приглушенный грохот оповестил о близости кузницы, где даже и в этот час, озаренный пламенем горна, трудился у своей наковальни и мехов кузнец в кожаном фартуке. Шипение раскаленного до красна и охлаждаемого водой железа смешивалось с песней молота, забивающего гвозди в подкову. Иногда к этим звукам присоединялся и нервный цокот новеньких подков, еще робкий, как бы не поскользнуться на камнях, и слышно было, как лошадь встает на дыбы и упирается, осаженная под окном, из которого высунулась показать новую ленту в волосах молоденькая девушка. Одновременно с конем появились пахнущие дубленой кожей мастерские, мастера, работающие в помещениях, увешанных подпругами, ковбойскими стременами, выделанными шкурами и праздничной сбруей с уздечками, украшенной серебром. В земле коня мужчина был больше мужчиной. Он снова становился хозяином над вырабатывавшейся веками техникой, которая дала человеческим рукам умение обрабатывать железо и шкуру, научила человека укрощать и объезжать лошадей, развивая в нем ловкость и силу, чтобы он мог блеснуть в праздничные дни перед женщинами, и те бы пришли в восторг от того, с какой силой сжимают мужчины ногами бока горячих коней и как много умеют они делать своими руками. Здесь возродились и мужественные игры. Обуздывали горячего жеребца, тащили за хвост и валили быка, животное, которое почитал сам бог солнца, а потом волочили по пыли его гордость. Здесь устанавливалась таинственная солидарность между могучим самцом-животным и мужчиной, для которого универсальным символом мужества стало то, что скульпторы, воявшие конные статуи, должны были лепить и отливать в бронзе или высекать из мрамора, дабы вид доброго боевого коня соответствовал герою, восседавшему на нем, и отбрасывал бы широкую тень, в которую удобно пристроиться влюбленным, назначающим свидание в городском парке. Если у дверей дома привязано много лошадей, то значит в этом доме собралось много мужчин. Но если одна лошадь караулит в ночи, одинокая, наполовину скрытая кустарником, это означает, что ее хозяин сбросил шпоры, стараясь как можно тише войти в дом, где его поджидает чья-то тень. Интересно, что в Европе лошадь, бывшая некогда для человека мерилом его богатства, орудием войны, средством передвижения и гонцом, стала теперь пьедесталом его величия и украшает метопы триумфальных арок. Но в Америке лошадь продолжает свою славную историю, потому что только в новом свете она по-прежнему и в той же мере несет свою освященную веками службу. Если бы на картах, подобно тому, как в средние века белые пятна обозначали неисследованные пространства, если бы и теперь на картах белым окрасили земли коня, побелела бы, по крайней мере, четверть полушария. И это были бы именно те земли, куда Святой Крест вошел на коне, в высоко поднятых руках всадников, которых местное население принимало за кентавров.